и югом Перу. В то самое время, когда Уари начала прокладывать свой собственный независимый курс, как показывает его амбициозное строительство застав, другой, одинаково независимый и весьма значительный отход от тиауанакского влияния выразился в сфере керамической иконографии. Анита Кук показала, что в то время как Тиауанако продолжала представлять свои религиозные идеи, изображая на керамике сверхъестественные объекты, керамические изделия Уари отличались изображением персон действующих членов недавно сформировавшегося правящего класса. Этот стиль, характерный для влияния Уари, изображал персональных владык иконами, подобными иконам Тиауанако, в том числе бога ворот и жертвоприносителя, рассказывавшими об их персонах. Впервые за пределами бассейна Титикаки и способом, радикально отличавшимся от стиля теократии Тиауанако, Уари создала в Нагорье правящий класс, освобожденный от обычных людских занятий. Хорошо осведомленные в области астрономии, капаки управляли календарем, объединяя использование ресурсов и ритуальную деятельность по всему бассейну Титикаки. В этом смысле они заслуживали свой хлеб руководством, основанным на знании и опыте. Далее, археологические данные подсказывают, что они не окружали себя роскошью или внешними атрибутами власти. В 650 году нашей эры их кварталы в так называемом комплексе Путуни были весьма скромны. Экспансия Уари была рассчитанной. В той мере, в какой Уари попыталась подражать мистике духовной власти, присущей Капакас Тиауанако, это стремление опиралось на культ устрашения, основанный после принятия трофейных голов. Лидеры Уари прокладывали путь к власти иным маршрутом, нежели жрецы и астрономы Плато. В действительности Уари, как заключали многие исследователи, было продуктом своего времени, весьма светским государством, занимавшимся контролем над сетями обмена ресурсами без видимой заинтересованности в соразмерных взаимных обязательствах. Правители Уари были заинтересованы, прежде всего, в приобретении предметов роскоши и демонстрировали мощь для достижения этой цели. Они стремились установить новые критерии для руководства, основанные на создании социального класса, чьим первостепенным духовным качеством была готовность применять силу. В соответствии с этой перспективой Уари создал и другой новый институт – трудовую повинность. Администраторы Уари преобразовали систему экономики вертикальных архипелагов, основанную на взаимном обмене между равными единицами в сбор доходов государства. Сущность новой системы состояла в получении не столько продуктов, сколько труда, и маскировке принудительного труда в пользу государства со всеми внешними атрибутами традиционного взаимного обмена трудом. Уари наложила на своих подданных ряд повинностей. Например, для создания государственного земельного фонда использовался бесплатный труд населения в строительстве террас для производства маиса. В ряде случаев целые деревни отстраивались заново, на более низких высотах, специально для того, чтобы принуждать местных жителей отвечать привилегированной в Уари модели эксплуатации ресурсов. Уари также использовала трудовую повинность возведения центров производства предметов роскоши из металлов, драгоценных камней, текстиля, раковин и керамики. Заинтересованность Уари в расширении торговли предметами роскоши играла существенную роль в формировании социального класса. На север Уари вывозила обсидиан, керамику и, возможно, ляпис-лазурь. С севера же привозили посуду из Кахамарки и раковины из Эквадора. Значение этих товаров для нового правящего класса Уари отражено в появлении впервые, начиная примерно с 650 года нашей эры, элитарных похорон, связывается с изобилием предметов роскоши. В элитных домах Уари было также извлечено в ходе раскопок большое количество